Питер Бенчли. «Челюсти». Роман. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература». Номера 7 и 8 за 1984 год. Читает Николай Козий. Огромная рыба бесшумно рассекала ночную воду, слегка взмахивая серповидным хвостом. Пасть ее была приоткрыта, чтобы потоки воды свободно проходили сквозь жабры. Тело ее казалось неподвижным. Чуть приподняв или опустив один из грудных плавников, она легко меняла направление, как меняет направление полета птица, приподняв одно крыло или опустив другое. Ее глаза ничего не видели в ночной темноте, а другие органы чувств не посылали никаких тревожных сигналов в маленький примитивный мозг. Можно было подумать, что рыба спит, если бы не это бесшумное скольжение, инстинкт самосохранения, выработанный за бесчисленные миллионы лет. Отсутствие плавательного пузыря, который есть у других рыб, и около жаберных плавников, прогоняющих насыщенную кислородом воду сквозь жабры, заставляло ее быть в непрерывном движении. Если бы она остановилась, она бы пошла ко дну и погибла бы от недостатка кислорода. Луны на небе не было, и берег казался таким же темным, как и вода. Светилась только длинная ровная полоса пляжа. Из окон дома, стоявшего за дюнами, кое-где поросшими травой, падали на песок желтые блики. Парадная дверь дома открылась, и на деревянную веранду вышли мужчина и женщина. С минуту они постояли, глядя на океан, потом обнялись и сбежали со ступенек. Мужчина был пьян, на нижней ступеньке он споткнулся. Женщина рассмеялась, взяла его за руку и потащила к пляжу. «Сначала искупаемся», — сказала женщина, — «чтобы у тебя в голове прояснилось». «Черт с ней, с головой», — ответил мужчина, посмеиваясь. Он повалился на песок, увлекая за собой женщину. Они торопливо сбросили с себя одежду и кинулись друг другу в объятия. Потом мужчина лег на спину и закрыл глаза. Женщина, взглянув на него, улыбнулась. «Искупаемся?» — спросила она. «Ты иди, я тебя подожду». Женщина поднялась и пошла по берегу. Ноги ее омывала прибойная волна. Вода была холоднее, чем ночной воздух. Так бывает в середине июня. Женщина обернулась и крикнула: «Так ты идешь купаться?» Ответа не услышала. Мужчина спал. Женщина вернулась было, но потом снова побежала к воде. Она бежала легко, красиво, пока небольшая волна не ударила ее по коленям. Женщина покачнулась, но устояла и шагнула в следующую волну, повыше. Вода теперь доходила ей до бедер. Женщина откинула назад волосы, падавшие на глаза, и пошла дальше. Когда вода закрыла ей плечи, она поплыла, голова над водой, движения резкие, как у неумелого пловца. Рыба, плывущая в 100 ярдах от берега, почувствовала изменения в размеренном ритме океана. Она не видела женщину, не ощущала ее запаха, но вдоль всего тела рыбы тянулось множество тонких каналов, наполненных студенистым веществом, чувствительные клетки которого улавливали мельчайшие колебания в воде и посылали сигналы мозгу. Рыба повернула к берегу. Женщина продолжала плыть, удаляясь от пляжа, изредка оглядываясь на светящиеся окна дома. Течение было слабое, и ее не сносило в сторону. Почувствовав усталость, она легла на спину, отдохнула немного и повернула к берегу. Колебания воды стали теперь сильнее. Рыба почуяла добычу. Взмахи ее хвоста участились. Огромное тело ринулось вперед с такой скоростью, что в воде ярко засветились мельчайшие фосфоресцирующие организмы. Рыба, казалось, несется вперед в искрящейся мантии. Она проскользнула мимо женщины в футах в 12. Женщина ощутила только удар волны, которая приподнялась и снова опустилась.